Я присел на лавку. Желать мне неприятности могли два человека – Адашев и Курбский. У Адашева хватало сил и власти, чтобы меня задержать и доставить к себе или в пыточный приказ. Отпадает. Остается князь Курбский. Как он мог узнать? Не Адашев ли под Полоцком меня слил? И теперь Курбский хочет убрать свидетеля своего предательства? О похищенных деньгах он по приезде узнал, это факт. Связать похищение со мной? Вроде оснований нет. Никто меня в ту ночь не видел. Из домашних только Дарья заметила мою отлучку. Но даже она не знала о мешках с монетами. Отпадает. Точно. Люди князя пакость учинить хотят. Причем пока непонятно. Убить или захватить в полон. И пока не ясно. Выяснить пропажу денег или найти источник, откуда я узнал о предательстве князя. Скорее, второй вариант. Я собрался, натянул старые лохмотья, вымазал лицо грязью и пошел домой к Сергею. На мое счастье, он оказался на месте. Вначале он меня не признал. Буркнул, что нищим подает только на паперти у церкви. Но когда я заговорил, узнал по голосу. «Атаман, ты ли это?» «Тссс, не кричи так громко. Я это. Теперь твой черед помогать». Сергей положил на верстак струк, сел на лавку и предложил сесть мне. «Говори, Юрий, все, что смогу, сделаю». Я объяснил ситуацию с Изей. Сергей задумался. «Если их будет несколько человек, можем и не управиться. Если это дружинники, то оружием владеют лучше нас, противники серьезные. Надо, чтоб ты меня подстраховал. Я буду отбиваться, как смогу, не вмешивайся. Если всерьез убивать будут, только тогда. Ежели в плен возьмут, не лезь, проследи, куда отвезут. Вот тогда ночью забросай дом ручными бомбами. Я принес тебе парочку. Не забыл, как пользоваться?» «Как можно? Ты про дом упомянул. Чей дом-то?» «Думаю, князя Курбского». Сергей присвистнул. «Ничего себе!» Я поднялся. «Чтобы не привлекать внимания, я ухожу. Ты седлай коня, поезжай по дороге, выбери место для засады. Завтра с утра выезжай пораньше, займи удобное место, чтобы обзор хороший был, да в случае необходимости из арбалета можно было стрелять. Затихарись и жди. Если напасть хотят, далеко из города отпускать не будут». На том мы и расстались. Придя домой, я проверил оружие, сказал Дарье, что отъеду на несколько дней. С утра надел кольчугу под рубашку, взял арбалет, саблю и в карманы засунул по бомбочке, выбрав самые маленькие, чтобы карманы не оттопыривались. Сердце гулко бухало в груди. Как-то пройдет сегодняшний день. Запряг коня и выехал. Изя уже был на месте, беспокойно вертел головой. Поздоровавшись, выехали из города. Изя ехал впереди на телеге, я держался сзади. Маловероятно, что нападение будет ввиду городских стен. Слишком много людей на дороге, да и укрытий нет. Окружающий город леса давно вырубили на избы. Дорога делала плавный поворот между двумя небольшими холмами, поросшими лесом. Вот они. Навстречу нам ехало четверо верховых. Одеты купцами, да выправка выдает. То, что сабли на поясе, не диво. Почти все торговые люди в походах были оружны. Дороги неспокойны, много развелось шпыней, охочих до легкой добычи. Я наложил болт на арбалет. Конные все ближе и ближе. Когда между нами осталось несколько метров, конные выхватили сабли. Дружно, как по команде. Немедленно мгновенье я поднял арбалет и всадил болт в грудь первому всаднику. Готов. Тело безвольно упало на шею коня. Я отбросил арбалет. Не успею перезарядить, только мешать будет. И выхватил саблю. Против троих опытных, да без щита, хреновато. Но схватка окончилась быстрее, чем я думал. Один из конных ловко бросил аркан, развернув коня, дал ему шинкелей. Меня просто выдернуло из седла. и я больно грохнулся о землю, так что даже дыхание перехватило. Всадник проволок меня немного по земле, остановился. Двое других быстро спрыгнули на землю, завернули мне руки за спину и связали. Тот, что кидал аркан, спрыгнул с коня, подошел и от души несколько раз врезал ногой по ребрам. И хотя на мне была кольчуга с поддоспешником, было очень чувствительно. «Засранец! Ивана завалил! Он сколько битв с супостатами прошел и целым выходил из сечи! Ну, погоди, отдаст тебя князь после разговора. Будешь Бога просить, чтобы умереть скорее!» Меня подняли за связанные руки, закинули в телегу. Рядом положили тело убитого мною дружинника. Изи сидел на облучке, ни жив, ни мертв от испуга. Один из дружинников прошел по дороге, подобрал мой арбалет и сабли, мою и убитого дружинника, бросил в телегу. Нас накрыли сверху грязной дерюгой. Телега развернулась, и мы стали возвращаться в Москву. Трясло в телеге немилосердно, лежал я неудобно, на боку. На каждой колдобине на меня наваливался труп. Соседство не из приятных. Снизу было мокро из-за подтекшей крови. Телега остановилась. Приглушая разговор, колеса застучали по деревянной мостовой. Стало быть, мы уже в городе. Остановка. Заскрипели открывающиеся ворота. Телега въехала во двор. Дерюгу откинули. Глаза резанул яркий свет. Меня грубо свалили с телеги, как мешок с зерном, и я больно ударился подбородком. Один из дружинников не упустил случая снова меня пнуть. «Это тебе за Ивана!» Убитого дружинника куда-то уволокли, вернулись за мной. Подняли за связанные руки и потащили в дом. Войдя в сени, по лестнице спустились вниз, в подвал. Солидно сделано. Коридор, двери в несколько комнат. Никак здесь небольшая домашняя тюрьма. А что в подвале, то и хорошо. Никаких криков не услышат на улице. Вывезут потом труп на телеге, прикопают в ближайшем леске. Котлов? Кто такой? Не знаем такого и не видели никогда. Черт, надо было собрать хотя бы знакомых Серегиных. Ведь предлагал вчера. Ладно, еще не вечер. Меня завели в одну из подвальных комнат. Я огляделся и слегка замандражировал. По стенам висели разные железяки, очень похожие на пыточные. Клещи, какие-то винты с шипами, кнут. Похоже, я тут не первый. Инструменты носили следы использования. Ручки лоснились от употребления, и на стенах виднелись старые темные пятна, уж больно походившие на засохшую кровь. В углу комнаты горела небольшая печь, потрескивая дровами. В подвале, конечно, сыровато. Неужели печь для сушки топит? Или для меня?